Корпорация Сярджа вела дела с размахом. В ее списке предложений насчитывалось 80 больших и 4 сотни средних кораблей. Однако на причалах платформы с одноименным названием Алекс насчитал всего полсотни разнотипных единиц, среди которых сразу выделялось изделие чернокожих рабовладельцев. Причем на некоторых сильно потрепанных корытах шли ремонтные работы, вокруг велись инженерные корабли и мелькали вспышки от инструментов дроидов. Вызванный менеджер с готовностью согласился показать выбранные варианты. Когда челнок Алекса занял парковочную ячейку административного модуля, там уже ожидал подросток с коробочкой банка данных на виске. Менеджер носил пояс-скаф, который окружал его тощую костлявую фигуру мерцающим силовым полем. «Шиньяр ищущий, специалист по судам большого класса», — коротко поклонился тот, почтительно поприветствовав потенциальных клиентов. «Ищущий», — подозрительно покосился Алекс. «Небось, находишь зерна истины в кучах мусора?» «Вы знакомы с учением Суруста Просветленного?» — обрадовался подросток, прикоснувшись к колбу ладонью. «Нет, и слушать даже не хочу. Встречал раньше одного вашего», — ухмыльнулся капитан, подумав, что нарвался на очередного фанатика. «В республике полно различных культов, сект и обществ. Хагданцы даже поощряли деятельность откровенно экстремистских организаций, пропагандирующих истребление негуманоидов. А где все остальные из рекламы? Там 500 вариантов, а тут только старый хлам, который еще чинить и чинить», — бесцеремонно спросил Илья. «Корпорация Сярджа сейчас дает в аренду большую часть своих кораблей. Это чрезвычайно выгодное предложение. Вот, например, мобильная ремонтная платформа. Вы сможете заключить особый договор, предложив в качестве обеспечения свои активы». «Нет, не интересует», — отказался Алекс, уловив в эмоциях продавца предвкушение большой наживы. «Но два корабля мы все же посмотрим». Илья изъявил желание посмотреть на вершину конструкторской мысли республики. Капитан не возражал. Время еще было. Аукцион завершился час назад. В итоге первый лот был продан за 92,5, а второй за 179 миллионов. Счет корпорации Канис недавно пополнился внушительной суммой. После выплаты посреднику Алекс получил 263 миллиона 100 тысяч кредитов. Переводы поступили от 6 разных организаций. Челнок проследовал хагданскому тяжелому носителю, который продавался за 210 миллионов. Корабль 4-го поколения имел форму 8-гранной призмы 1,5 километра длиной. На блестящем корпусе выделялись бронеколпаки пульсаров и створки стартовых ячеек. А носовая часть, похожая на зеркальную усеченную пирамиду, скрывала в себе продвинутый сенсорный модуль, а заодно несколько мощных лазерных установок. Этот тяжелый носитель был полностью укомплектован современным оборудованием, и, что особо ценно, имел на борту продвинутый генератор щита хагданского производства. Наподобие того, что зарезервировал Алекс на базе Ордена, но похуже. Этот имел всего 4 независимых эмиттера. Силовое поле втащило челнок в открывшуюся ячейку, после чего транспорт потенциальных покупателей оказался в одном из 3 внутренних доков. Этот носитель был построен по комбинированной схеме и позволял использовать специализированные малые корабли, вроде штурмовиков и торпедоносцев.